ведь не такой. Ты меня возьмешь. Мне ведь жить охота. Возьми меня, Лешенька. Положи нож быстро. Все, положи, ну к черту, к черту. Теперь возьмешь. Возьмешь. Леша, возьми мясо. Надоел мне этот цирк тараканий. Давайте, давайте все, собирайтесь, да? Давайте, Мишу берите вашего, Ирину. Давайте, маму вашу берите, Ольгу, давайте, давайте, весь Шипилов, давайте, я вас всех спасу. Олечка, сестричка моя милая, ты слышишь, что он сказал? Он согласился взять меня с собой. Олечка, сестричка моя, Олечка, уедем я, уедем отсюда, прощай, к черту, Шипилов, к черту, извини, больше не ругнусь ни разу, я могу быть интеллигентной женщиной, могу, все, я хоть там, на Красную площадь схожу в Ленинграде, я хоть посмотрю, как люди живут, маме привет передай, слышь, маме, собери нам что-нибудь на дорогу поесть, все, мы сейчас с Алёшечкой посандалим на вокзал. Мы сейчас с Алёшечкой сядем в поезд. Мы поедем в Ленинград. И там жить будем. Я, может, там своего мужика встречу. Все, вот это нам на дорогу. Все. Олечка, ты не волнуйся. Мы тебя тоже с собой возьмем. Мы тебя к себе вызовем. Мы всех спасем. Мы весь Шипиловск спасем. Мы всех отсюда, мы спасателями заделаемся. Пускай им негры на их химзаводе работают. Олечка, мы как обустроимся? Мы тебя сразу вызовем. Мы тебя молнией. Мы тебе телеграммой. Все. Лёшечка, возьми помидорчики нам на дорогу. Пригодится закусить. Сядем в поезде, в купе. У меня бутылек в сумке есть. Выпьем и помидорчиками закусим. Все. Лёшечка, возьми, возьми, подожди меня 2 минутки, я домой, туда и обратно. Только паспорт возьму и сберкнижку. Ты посиди, подожди, подожди, ты не шевелись. Слышь, железно сиди, не шевелись, намертво сиди. Приёмы не шевелись, а я бегу сейчас 2 минутки, туда и обратно. Не сыпь мне соли на рану, не сыпь мне соли на рану. Ура! Зачем вы обманули ее? Ничего я не обманывал. Она сама все решила. Пусть едет. Может, ее там бросите на вокзале? Куда она потом денется? Ничего с ней не сделается. У меня в Ленинграде трехкомнатная квартира. Всем места хватит. Пусть едет. Ну, правда. Нет у вас в Ленинграде трехкомнатной квартиры. Когда вам письмо от родителей приходило, я обратный адрес прочитала. Нет у вас в Ленинграде трехкомнатной квартиры. Это потрясающе. Это потрясающе. Бумаги она мои перерыла. В белье на моем роется. Письма она мои читает. Это потрясающе! Нет, ну что, а зачем вы так говорите? Не, я писем ваших не читала. Нет. Я не виновата, что ваши родители на конверте обратный адрес написали. Я только обратный адрес прочла. Раз написано на конверте, значит, всем можно читать обратный адрес, а Писем ваших я не читала, и в бумагах ваших я не рылась.